Майкл Стэкпол. Принц хаоса. Благодарности. Посвящается Фейт, моей новорождённой племяннице. Добро пожаловать в семью. Не волнуйся, у остальных Стэкполов есть настоящая работа. Автор хотел бы поблагодарить следующих людей за помощь в работе над этой книгой. Донну Ипполитто, Брайана Нистула и Рэндала Билса за редакторскую работу и понимание. Блейна Парду, Лорена Коулмана, Криса Хартфорда и Томаса Грессмана, работу которых я безнадёжно испортил в этом тексте, и кто вместе с Даном Гренделем делали замечания, которые позволили устранить ошибки в черновике. Джону Аллен Прайсу за прототип Галлена Кокса Джерри Крэнстона. Стивену Эпплгарту за его щедрые пожертвования на благотворительные цели взамен появления в этой и будущих книгах. И, как всегда, Лиз Дэнфорд, которая вытерпела мою временную невменяемость и защитила от давления сроков.